15. Дамиан. Как и утверждал Энцо, дверь в покое Леонцо Убьянки была приоткрыта. Однако за ней Дамиан видел лишь черноту. «Обычно она заперта», — прошипела Рос. «Да». «У кого есть ключ?» Дамиан похлопал себя по нагрудному карману. «У каждого офицера в палаццо имеется мастер-ключ. Но я ума не приложу, зачем кому-то заходить сюда». Рос едва заметно выгнула бровь. Дамиану стало интересно, о чем она думает. Почему линия ее челюсти вдруг напряглась? Он полжизни мечтал о том, чтобы иметь возможность читать ее мысли. И это желание, похоже, со временем никуда не делось. Но она лишь спросила: «Мы заходим или как?» Дамиан подавил в себе необъяснимое сомнение и, прихватив из коридора фонарь, толкнул дверь коленом. Комната выглядела в точности, как в день смерти Леонцио. Окна зашторены, кровать с балдахином придвинута к стене, полы выложены плиткой. Это создавало ощущение стерильности. И хотя это было маловероятно, но Дамиан мог поклясться, что тошнотворно-сладкий запах смерти все еще витал в воздухе. Ночь, когда он пришел осматривать тело последователя, запомнилась ему плохо. Все было окутано странным туманом. Стоило ему вспомнить о фальшивых глазах, как его рука метнулась к карману. Внутри все еще лежал черный шар, который он забрал из склепа. Кто последним прикасался к нему? Для чего его оставил и что делал с настоящими глазами? «Здесь никого нет», — заключила Роз почти разочарованно. «Значит, он умер один? Тебе удалось узнать, что это был за яд?» Дамиан с хмурым видом развернулся к ней, удерживая ее взгляд из страха, что его собственный ненароком опустится ниже. «Нет». «Я так полагаю, ты допросил представителя хитрости?» В груди Дамиана вспыхнуло раздражение. «Да, но это ничего не дало. В любом случае, мы нашли его здесь». Почесывая подбородок, он кивнул на кровать. «В тот день я бегло осмотрел комнату, а потом нам, разумеется, пришлось оставить ее в покое на пару дней. Когда кто-то умирает, помещение не следует беспокоить целых 2 дня и 2 ночи. Столько времени потребовалось силе, чтобы начать сотворение мира. Именно поэтому собственность человека после его смерти хранится нетронутой в течение этого срока». Дамиан не до конца понимал этой аналогии, но поскольку таков был обычай, никогда не задавался вопросом. К счастью, Рос не стала смеяться над его словами. «Понятно», — протянула она и принялась обходить кровать по кругу. Стоило ей пошевелиться, как температура воздуха вокруг Дамиана понизилась, а вся влага испарилась. Он поежился, когда его шея сзади коснулся ледяной холод. «Что думаешь?» «У меня какое-то странное ощущение», — призналась Рос, нахмурившись. «Не знаю, как описать. Это не что-то плохое, просто ничего похожего я раньше не испытывала». У Дамиана упало сердце. Он и сам не понимал, чего ожидал, что она каким-то образом почувствует убийцу. Последователи были чрезвычайно восприимчивы к магии, однако у Дамиана отсутствовали доказательства того, что в смерти Леонцо участвовала магия. Пытаться разгадать эту тайну все равно, что вслепую бродить по комнате, врезаясь головой то в одну, то в другую стену. Дамиан решил оставить Рос осматривать помещение, а сам отправился обследовать другие комнаты. Его шаги отдавались эхом, пока он медленно обходил ванную, кабинет и примыкающую к нему небольшую гостиную. Казалось, все находилось на своих местах. Но от одного этого внутри Дамиана все сжималось. Как такое могло быть, что кто-то ушел и оставил вещи нетронутыми? Камзол, накинутый на спинку стула, потрёпанная книга, открытая на столе, простые вещи, составлявшие один миг. Дамиан почти не знал Леонцо. Ему и не очень-то нравился этот человек. Однако при виде того, что после него осталось, на него нахлынула грусть. Как бы там ни было, если кто-то действительно проник в покои последователя, теперь он уже ушел. Дамиан повернулся спиной к кабинету и направился обратно в спальню, однако, войдя, замер на пороге. Рос нигде не было. «Росана, если она сбежала, я тут». Ее бесплотный, несколько приглушенный голос донесся из другого конца комнаты. Не успел Дамиан поинтересоваться, как она появилась из крошечной кладовой рядом с ванной. На ее волосах блеснул тусклый лунный свет из окна. Призрачная фигура в комнате покойника. А потом она заговорила, и видение рассеялось. «Здесь кое-что есть. Подойди». Дамиан приблизился к ней. «Что ты...» Он запнулся. Слова повисли в тишине. Он не мог найти объяснений представшей перед ним картине. Множество веток и камней устилали пол кладовой. Их разложили с явным умыслом, а растекшееся вокруг коричневатое вещество ужасно напоминало... «Кровь?» — воскликнула Рос. Чересчур громко и взволнованно. Дамиан сглотнул. Крови было немного, но он повидал ее достаточно, чтобы утверждать, что Рос права. Хотя больше всего его беспокоило не кровь, а охватившее жутковатое ощущение, когда он разглядел расположение веток, раскинувшихся вокруг камней с семью лучами. «Семь лучей», — он еще раз пересчитал для верности. «Это семиконечное солнце», — прошептал он, — «символ безликих святых. Было ли оно тут в ночь смерти Леонцио? Он ведь сам осматривал покои, не так ли?» Рос насупилась. «По мне, так это просто куча веток». Дамиан опустился на колени и указал на камни, стараясь не прикасаться к ним. «Семь углов, круг посередине. Что еще это может быть?» «Не знаю. Зачем в центре священного символа нужна кровь?» Она не выглядела испуганной, чего нельзя было сказать о Дамиане. Его лоб покрыла холодная испарина. Он поднес фонарь ближе к крови. Пятна были маленькими, все почти одного размера и не разбрызганы, а пролиты аккуратными каплями. «Кровь добавлена после», — догадался он, показывая туда, где камни окрасились в коричневый цвет. И сделано это было намеренно. Рос перехватила его взгляд. Дамиан невольно засмотрелся на изгиб ее губ. Острое очертание скул, соблазнительный разрез глаз. Она выглядела так, будто знает тысячу разных способов убить человека, и он вдруг осознал, что его это ничуть не беспокоит. «Думаешь, это кровь Леонцио?» — спросила она, опускаясь рядом с ним и касаясь вещества кончиком пальца. Дамиан побледнел, едва сдержавшись, чуть не оттолкнул ее руку. «Не трогай ее, ладно? Нужно, чтобы кто-нибудь все здесь осмотрел». Он мог бы добавить что-то еще, но изменение, произошедшее в лице Рос, вынудило его замолчать. Она потерла подушечки пальцев между собой, и хлопья засохшей крови посыпались на плитку. Движение было настолько неторопливым, что Дамиану стало не по себе. Отчасти ему хотелось расшвырять все эти ветки и камни в разные стороны, но из-за живущего в нем суеверия мысль нарушить сложенную фигуру приводила его в ужас. Он допускал, что композицию создал сам Леонцио, но не понимал, зачем. Если последователь хотел связаться со святыми, то почему не отправился в святилище? Рос, надув щеки, шумно выдохнула и вытерла испачканные пальцы о свою форму. «А мы уверены, что он не покончил с собой?» «Мы уже установили, что между его смертью и двумя другими убийствами слишком много общего. Поэтому да, я уверен». Дамиан услышал, как его голос задрожал, когда по телу пробежал озноб. Поначалу он списал его на высыхающий пот, однако все было гораздо сложнее. Холод стремительно распространялся по воздуху, с каждым вдохом наполнял его легкие. Он проникал сквозь кожу и оседал в животе. «Ты это чувствуешь?» Рука Рос, скользившая вверх по стене кладовой, замерла. «Что именно?» На закрытом окне в другом конце комнаты прямо за книжной полкой колыхалась занавеска. Дамиан отпрянул от семиугольника, потянув Рос за собой, но девушка, возмущенная его прикосновением, не сдвинулась с места, и ему пришлось выпустить ее руку. «Прости», — пробормотал он, а его пальцы тем временем подрагивали от желания прикоснуться к ее резко очерченному подбородку, провести по верхней губе, напоминавшей форму сердечка, пусть та искривилась в оскале. Ему следовало взять себя в руки, обуздать свое разыгравшееся воображение и ту чертовщину, которая сейчас творилась у него ниже пояса. Рос потерла плечо, пропустив его извинения мимо ушей. «В чем дело?» «Я...» Дамиан в попытке успокоиться сделал глубокий вдох. «У меня плохое предчувствие. Не стоит заигрывать со святыми. Давай выбираться отсюда». И, не дожидаясь ее согласия, он вышел в короткий коридор, ведущий в спальню. Однако жутковатое ощущение продолжало нарастать, усиливаясь с каждым шагом. Он слышал затрудненное дыхание Рос у себя за спиной и гадал, чувствует ли она то же самое. В конце коридора, где тот расширялся и соединялся со спальней, мелькали тени. На стене вырисовывались смутные очертания. Или это были всего лишь узоры на лепнине? Не успел он дойти до конца, как тени сгустились, образовав четкий силуэт туловища. Дамиан резко остановился, отчего Рос врезалась в его спину. В его жилах застыла кровь, когда темная фигура двинулась вдоль дальней стены и исчезла за углом. «Что это?» — прошипела Рос. Шикнув на нее, он принял защитную стойку. Все мышцы в ее теле напряглись. «Мы не одни». В следующую секунду в руках Рос оказалась по ножу. Произошло это настолько бесшумно, что Дамиан даже не понял, как. Она выглядела неистовой и невероятно красивой, словно темная богиня, жаждущая мести. «Не двигайся», — промолвила она одними губами и устремилась вперед. Дамиан стиснул зубы. Кем она возомнила себя? Приказывает ему оставаться на месте. Он вынул из-за пояса пистола и последовал за ней. Однако только он посмотрел на свои руки, как пистолет с грохотом упал на плитку. Он не помнил, как выронил его, но в следующее мгновение его ладони уже сжимали воздух. Внезапно в ночной тишине кто-то прошептал его имя. Рос резко обернулась к нему, осыпая его проклятиями, но он едва слышал ее. Руки Дамиана были покрыты кровью. Свежая, красная жидкость, которая в темноте казалась черной, просачивалась сквозь пальцы и стекала на пол густыми струйками. В животе у него все сжалось. Волна настоящей паники захлестнула его. Сначала он решил, что поранился, однако порезов не увидел. К тому же всего несколько минут назад с ним все было в порядке. Голова кружилась, пока он безуспешно пытался найти всему происходящему какое-то объяснение. Рос в два шага оказалась рядом с ним. «Что ты делаешь?» Дамиан моргнул и только потом выдавил ответ. «Она не моя». «О чем ты?» «Кровь», — он потряс дрожащими руками. «Она не моя». Попытался вытереть ладони о свои армейские брюки, но теплая кровь продолжала сочиться сквозь пальцы. Живот скрутило, в ноздри ударил резкий запах железа. «Никакой крови нет», — возразила Рос, поморщив носик. В ее взгляде промелькнуло беспокойство. «Это все в твоей голове». Она наклонилась, подняла с пола пистола и сунула ему в скользкую ладонь. «Надо убираться отсюда». Дамиан ухватился за рукоять, как за спасательный круг, и двинулся следом за ней к двери. Тень, которую он якобы видел, исчезла. Но как только Рос потянулась к дверной ручке, он оглянулся на кровать. «Белые простыни пропитались кровью». Темно-малиновая жидкость растекалась от пятна в форме человека по центру. Дамиан поперхнулся, испуганно выдохнув сквозь зубы. Звук привлек внимание Рос. Она обернулась и с хмурым выражением, которое отдаленно могло сойти за беспокойство, уставилась на него. «Уходим», — прохрипел он, распахнул дверь и вытолкал Рос наружу, даже не заботясь об оставленных на ее спине кровавых отпечатках. Мир накренился, отчего ему было трудно устоять на ногах. Накатившая дурнота вонзила острые когти в его череп. Бросив последний взгляд на царивший на кровати ужас, он захлопнул за ними дверь. В коридоре было пусто, тихо. Ведущие к лестнице зажженные канделябры горели на равном расстоянии друг от друга. Их сияние действовало отрезвляюще. Молодые люди словно очутились в другом мире. «Вентури!» — раздался спокойный голос Рос в тишине. — Я не знаю, что это сейчас такое было, но если ты еще хоть раз меня толкнешь, я оторву тебе руки. Как она могла оставаться такой невозмутимой? Дамиан был весь в крови, кровать была вся в крови. Он не знал, чья она и откуда взялась. Не пыталась ли смерть таким образом показать ему, что знает, сколько крови было на его руках? «Ты меня слушаешь?» — голос Рос, будто хлыст рассек его бредовые размышления. Дамиан тряхнул головой и уже в сотый раз вытер руки о брюки. «Я... Разве ты не видишь?» — он выставил ладони перед собой, но тут же потрясенно заморгал. Крови не было. Рос оттолкнула его руки. От ее недавнего беспокойства не осталось и следа. «Ты когда в последний раз спал? У тебя галлюцинации!» «Неудивительно, что ты не можешь раскрыть убийство даже ради спасения своей жизни». Внутри Дамиана вспыхнул пожар, вызванный в равной степени смущением и яростью. Коридор вдруг стал слишком узким, и он пожалел, что не может раздвинуть стены. «Я не спал, потому что пытаюсь раскрыть убийство Рассана. Мой отец и главный магистрат Форте борются с чертовым мятежом и одновременно руководят войной на севере. Я тем временем должен держать ситуацию в палаццо под контролем». «Понимаешь, я вот настолько...» Дамиан сунул руку чуть ли не в лицо Рос, сведя большой и указательные пальцы на расстоянии дюйма. «Близок к тому, чтобы меня отослали обратно на фронт. И хотя тебе вряд ли есть до этого дела, я не могу туда вернуться». Его голос надломился. «Просто не могу». Рос с непроницаемым выражением лица склонила голову на бок. Дамиану показалось, будто она видит его насквозь. Сдирает с него внешнюю оболочку, пробирается внутрь, впивается в его сознание, где все совершенные им ужасные поступки разложены по полочкам ровными грозными рядами. «Святые, какой же он дурак! Должно быть, недосып действительно сказался на нем. Последние 3 года Рос Лосертозе было плевать на жизнь Дамиана, и вряд ли что-то изменится теперь. Она это предельно ясно дала понять». Когда она, наконец, заговорила, уголки ее безупречных красных губ злорадно приподнялись. Выражение, которое не нравилось Дамиану и не вызывало у него доверия. «Мы найдем виновного», — заявила она без тени сомнения. «Просто нужно время». «У меня нет времени. Во всяком случае, много». Роуз потеребила регалии на своей одолженной форме. Дамиан никогда еще не видел, чтобы кто-то носил ее с такой небрежностью. «Значит, ты потратил его впустую». Из его горла вырвался невнятный рык. «Я тебя провожу». Она не стала спорить и последовала за ним по коридору, ныряя в пасть изогнутой лестницы. На обратном пути к туннелям они никого не встретили. Отчасти благодаря выбранному Дамианом маршруту, а отчасти чистому везению. Дойдя до места, он кивком головы подозвал Рос к арочному проему. На этот раз она пошла первой. Их тут же окутала тьма, поэтому Дамиан зажег спичку и поднес к стоявшему возле стены фонарю. Когда он поднял голову, его встретил прямой взгляд Рос. В ее глазах двойным пламенем отражался свет фонаря. «Что такое?» — спросил он. Уголки ее губ были опущены. Она несколько задумчиво произнесла: «Почему ты так мало знаешь о смерти последователя? Разве коронер не должен был осмотреть тело?» Он осмотрел. У меня даже имеется отчет. Дамиан полез в карман своего мундира и показал Рос кусок пергамента. Он носил его с собой с тех пор, как получил вчера, и периодически просматривал, как будто с каждым последующим разом слова могли поменяться. Но от него мало толку, поскольку одна часть была отредактирована. Она выхватила у него бумагу и сдвинула брови при виде жирной черной линии, перекрывавшей целый кусок отчета. «Но зачем?» «Понятия не имею», — честно ответил Дамиан. — Кто составляет эти отчеты? — Коронер, как я и сказал. — Да неужели? Но... — он прервал ее язвительную реплику. Из городского морга пришла последовательница милосердия и провела вскрытие. После окончания она написала отчет и отдала его главному магистрату Форте. — Форте всегда получает отчеты? — Насколько мне известно, да. — Значит, у него имеются и остальные. Например, о 2 других жертвах. «Ну да», — признался Дамиан с хмурым видом. «Он хранит их в своем кабинете. Но я не могу просто так попросить их у него». «Я так полагаю, на дверь его кабинета наложены чары, призванные распознавать его прикосновения». Лицо Дамиана исказилось от ужаса. «Она что, предлагала вломиться в кабинет Форте и выкрасть отчеты?» «У каждого офицера есть мастер-ключ, который позволяет их обойти в целях безопасности. Но если ты забыла, сейчас мне меньше всего хотелось бы расстраивать главного магистрата». «И все же это вариант. Ответы могут находиться у тебя под носом, а ты так и не узнаешь». «Форте сказал бы мне, будь у него что-то важное», — выдавил Дамиан. Они были уже на полпути к святилищу, и рядом с Рос туннель казался ему слишком маленьким. Она недоверчиво рассмеялась. «Ты правда в это веришь?» «Он хочет, чтобы я раскрыл преступление». «Хочет ли? Тебе не приходило в голову, что кто-то из твоего драгоценного палаццо может быть убийцей?» «Конечно, приходило», — огрызнулся Дамиан. «Думаешь, я совсем бестолковый? Мы опросили каждого, но пока не обнаружили ничего подозрительного». На ее лице читалось откровенное презрение. «Такой результат следует ожидать, когда ты половину своего расследования держишь в тайне». «Что ты хочешь этим сказать?» Дамиан замер, как вкопанный. Рос остановилась не сразу, а прошла вперед еще несколько шагов, прежде чем развернулась к нему. Ты сам говорил, что Форте волнует только поиск убийцы-последователя, и ты, вместо того, чтобы открыто противостоять ему, действуешь за его спиной. Это жалко. Ты не знаешь, о чем говоришь. Не только Форте отдает мне приказы, но и мой отец. Я не могу перечить ему. Рос фыркнула. Ты никогда не мог. Черт возьми, Росана! Ее имя буквально вырвалось из горла Дамиана, когда злость обожгла его изнутри. Слова прозвучали отрывисто. «Стоит мне разочаровать Форта, слушаться отца, как меня тут же не станет!» Для пущего эффекта он щелкнул пальцами. «Возможно», — согласилась она. «Но даже если бы ты мог им противостоять, все равно не стал бы, потому что они не просто твое начальство, верно?» Они могущественные последователи. Они считают, что лучше тебя. И ты в это веришь. Дамиан крепко, до боли в пальцах, стиснул фонарь. Ее упреки походили на хорошо поставленные удары. Каждый попадал точно в цель. Роса знала, что именно нужно сказать, чтобы проникнуть в самое нутро. Она с легкостью вскрывала его, обнажая всю правду, и использовала каждое откровение как оружие. Ему следовало придумать какой-то ответ, устроить ей хорошую взбучку за то, как она с ним говорит. Возможно, дело было в том, как оранжевый свет играл на ее лице, или же он просто сентиментальный дурак, который цепляется за остатки далекого прошлого. В любом случае, когда он заговорил, голос его звучал хрипло, слова давались с трудом. «Благословение силы не коснулось меня. Оно досталось моему отцу, а до него моему деду, но только не мне. Я не знаю, почему». Рос глядела на него, казалось, целую вечность. Ее густые ресницы выделялись в темноте. Прошло немало времени, прежде чем она заговорила. Дамиан уже начал сомневаться, ответит ли она вообще. «Но это не значит, что ты никто». Его сердце лихорадочно и болезненно забилось о ребра. Это было самое большое проявление доброты со стороны Рос, отчего с Дамианом стали твориться странные вещи. Ему хотелось возразить ей, хотелось притянуть ее к себе, хотелось сказать, что ему все равно, имеет ли он значение, лишь бы он был важен для нее. Он и сам не знал, чего в этот миг хотел. «Рос», — сдавленно произнес Дамиан. Однако его слова, похоже, разрушили чары, потому что она нахмурила лоб, а после и вовсе отвернулась от него. «Выведи меня отсюда, Вентори». Он не стал спорить. Просто повел ее к собранию бесстрастных статуй. Повисшее между ними молчание было оглушительным.